Тоби рассчитывал услышать на записи еще что-нибудь интересное, а не только звуки удаляющихся шагов, поэтому навострил уши. Шаги затихли, затем дверь закрыли и заперли на замок. Ботинки министра чуть заскрипели, когда он подошел к столу. «Джей!» — позвал он. «Неужели Криспин был в кабинете все это время? Прятался в шкафу, прижав ухо к замочной скважине? Нет, конечно, нет». Министр позвонил ему по одной из прямых линий. Говорил Квин тепло, чуть ли не подобострастно. «Все, Джей, готово». Немножко помучился, конечно, как и ожидалось, но они с радостью проглотили слова Роя. «Нет, что ты, дружище, я такого ему не предлагал. Он не спросил, а я и промолчал. Если бы спросил, я сказал бы, извини, дружок, это уж не мое дело. Если у тебя какие претензии, обращайся напрямую к Джею». Наверняка считает, что он на фоне всех остальных просто Джеймс Бонд. «Если я чего и не выношу на этом свете», — внезапно разъярился Квин, «так это нотации от какого-то сраного карлика из Уэльса». Смех министра эхом отозвался в телефонной трубке. Затем Квин сменил тему, пересыпая разговор бесконечными «да» и «конечно». «Ну а Мэйзи, она-то как, не передумала? Все еще на нашей стороне? Какая молодец!» Затем долгая тишина, пока говорил Джей. «Ну?» — наконец покорно ответил ему министр. «Если люди Брэда именно этого и хотят, то так оно все и будет, конечно же». «Да-да, конечно, где-нибудь в 4. В лесу или у Брэда? Мне, честно говоря, лес нравится больше. Там нас никто не заметит». «Нет-нет, спасибо, лимузин не нужен. Я возьму обычное черное такси». «Хорошо, увидимся около 4». Тоби сидел на краю кровати, на покрывале, скрывавшем следы их последнего, как выяснилось, любовного поединка. В телефоне, лежавшем рядом, светилось очередное сообщение, отправленное Окли час назад. «Мое сердце разбито, умираю от тоски, срочно нужен твой совет, Тоби». Он поменял простыни, выкинул из ванной все причиндалы Изабель, помыл посуду со вчерашнего ужина, вылил остатки красного бургундского вина в раковину и повторял про себя: «Обратный отсчет уже начат, мы тут сидим, а время идет, увидимся ночью, Пол». Какой ночью? Прошлой? Этой? А Окли все так же молчит. Он сделал омлет, съел половину, включил вечерние новости. Мироздание, видно, решило над ним подшутить. По телевизору показывали Роя Стормонт-Тейлора, королевского советника, блестящего модника адвокатуры в полосатой рубашке и с расстегнутым белым воротником, вещающего о принципиальных различиях закона и правосудия. Тоби выпил таблетку аспирина, лег на кровать. Наверное, он, сам того не заметив, заснул. Услышав пиликанье телефона, он подскочил, как ошпаренный. «Настоятельно рекомендую забыть о своей даме навсегда». Сообщение было без подписи. Тоби лихорадочно набрал ответ. «Ни за что, это слишком важно. Вопрос жизни и смерти. Срочно нужно поговорить. Белл». Жизнь замерла. После бешеного спринта внезапное, бесконечное, бесплодное ожидание. Целый день сидеть за своим рабочим столом в министерской приемной. Методично работать, отвечать на письма, принимать звонки и звонить самому, с трудом узнавая собственный же голос. «Джайлз, ну куда ты запропастился?» Ночью, когда ему надо было бы праздновать вновь обретенную свободу, Тоби лежал, тоскуя по болтовне Изабель и их любовным утехам. Все это могло бы заполнить образовавшуюся пустоту. Он слушал, как под окнами проходят беспечные и довольные жизнью прохожие, и мечтал быть одним из них. Он завидовал теням в окнах дома напротив. А однажды, то ли в первую ночь, то ли уже на вторую, он проснулся от удивительно мелодичного пения мужского хора. Словно для одного только Тоби голоса выводили: «Мы жаждем наш грядущий бой, свет утренний и день иной» — строки песни солдата официального гимна Ирландской республики. Тоби, уверенный, что сошел с ума, пробрался к окну и, взглянув на улицу, увидел компанию мужчин в зеленой одежде с фонариками в руках. «Точно! Сегодня же день святого Патрика», — вспомнил он. «Вот они и распевают гимн. В Ислингтоне ведь полно ирландцев. Тоби тут же подумал о Гермионе. Может, позвонить ей еще раз? Ну, уж нет, ни за что. Что же касается министра, тот вновь куда-то надолго уехал, надо сказать, очень кстати. Впрочем, в последнем Тоби не был уверен. За все это время Квин лишь один раз подал признаки жизни. Днем позвонил Тоби на мобильник. Министр явно нервничал, и его голос, металлическим эхом отдающийся в телефоне, словно его обладатель сидит в клетке, приобрел истерические нотки. «Это ты?» «Разумеется, господин министр, это я, Белл. Чем могу вам помочь?» «Просто скажи, кто пытался со мной связаться, вот и все. Из серьезных людей, не всякой шелупони». «Честно говоря, господин министр, никто. У нас тут в последнее время царит тишина, даже странно». «Что значит странно? Почему странно? Объясни». «Ничего странного не происходит, ты меня понял?» «Я ничего такого и не имел в виду, господин министр. Просто такое затишье немного удивляет». «Ну и ладно, продолжай в том же духе». «А что же Джайлз Окли, пропажа которого вызывала у Тоби все растущее отчаяние? Он был совершенно неуловим. Сначала его помощница Виктория утверждала, что он все еще в духе. Затем, что Окли на совещании пробудет там целый день. Отрывать его от совещания никак нельзя. Когда же Тоби поинтересовался, где проходит это совещание, в Дохе или в Лондоне, Виктория сухо ответила, что не имеет права разглашать подобные сведения. «Виктория, ну вы хотя бы передали ему, что мне нужно поговорить с ним по крайне срочному вопросу?» «Разумеется, передала». «Ну и что он сказал?» «Что срочность вовсе не синоним важности», высокомерно произнесла Виктория, цитируя точные слова своего начальника. Прошло еще целых 24 часа, прежде чем она снова позвонила Тоби по внутренней линии. «Джайлз сейчас в Министерстве обороны», как ни в чем не бывало, мило и дружелюбно произнесла она. «И он был бы рад с вами поговорить, только вот боится, что освободится еще не скоро. Вы не против встретиться с ним в 6:30 у входа в Министерство, чтобы вместе прогуляться по набережной и полюбоваться закатом?» Тоби был очень даже за. «И откуда ты все это взял?» — полюбопытствовал Джайлз, когда они вышагивали по набережной. Мимо порхали, держась за ручки, болтливые девицы в юбочках. Повсюду гудели машины, безнадежно запертые в вечерних пробках. Но Тоби ничего этого не слышал. Лишь свой собственный, чересчур скрипучий голос и ремарки Джайлза, говорившего спокойно и неторопливо. Тоби не раз пытался посмотреть Окли в глаза, но безуспешно. Знаменитый асимметричный подбородок Окли был решительно вздернут, губы поджаты. «Скажем так, из разных источников», — нетерпеливо ответил Тоби. «Да и какая разница? То наткнулся на документы, забытые Квином на столе, то случайно подслушал, о чем он шепчется по телефону. В конце концов, Джайлз, это ведь именно ты велел сообщить тебе, если я вдруг чего-то такое услышу. Вот я тебе и сообщаю». «Это когда же я тебе такое велел, мой дорогой?» «Да у тебя дома, после ужина, во время которого мы преимущественно обсуждали жизнь альпака. Помнишь? Ты предложил мне остаться и пропустить по стаканчику кальвадоса. Я согласился. Джайлз, что все это вообще значит?» «Странно», — хмыкнул Джайлз. «Совершенно не помню, чтобы у нас с тобой был такой диалог. А если и был, в чем я сомневаюсь, то уж точно подразумевалось, что разговор этот, вдохновленный алкогольными парами, не стоит выносить наружу и уж тем более прилюдно цитировать. Джайлз!» Но спорить было бесполезно. Перед ним стоял официальный Джайлз Окли, невозмутимый, непоколебимый. «Но уж предположение, что твой министр, который, как я понимаю, просто провел приятные и заслуженные выходные в недавно приобретенном поместье в Котсвальде, в компании своих близких друзей, занимается подготовкой и продвижением абсолютно идиотской секретной операции на берегах суверенной британской территории, предположение абсолютно клеветническое и, по сути, являющееся предательством. Очень советую тебе об этом забыть». «Джайлз», — не веря своим ушам, изумился Тоби. «Джайлз, что ты такое говоришь?» Схватив Окли за руку, он подтащил его к перилам. Окли с ледяным презрением взглянул на ладонь Тоби и осторожно высвободил свою руку. «Тоби, ты глубоко заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что если бы подобная операция и впрямь имела место, мне бы об этом не сообщили? Наша разведка ведь всегда трясется, как бы чьи-нибудь головорезы не сунулись на наши земли. Так вот, мне ни о чем таком не сообщали. Следовательно, никакой операции и нет. Ты хочешь сказать, что даже разведка не в курсе? Или они просто так старательно отводят глаза в сторону? Предположил Тоби, вспомнив странный звонок от Мэтти. Джайлз, что ты пытаешься мне сказать? Окли пристроил локти на парапет и подался вперед, словно любуясь бушующей внизу рекой. Но голос его остался все таким же сухим и безжизненным, будто он зачитывал постановление или приказ. «Я пытаюсь тебе сказать, причем делаю это изо всех своих сил, что в том деле нет ничего такого, что тебе стоило бы знать. Собственно, и дела-то как такового никогда не было и не будет, ну, если только в твоем воспаленном мозгу». «Напиши про это книжку, если хочешь. Забудь обо всем и дальше занимайся своей работой и карьерой». «Джайлз!» — взмолился Тоби, которому казалось, будто он попал в страшный сон. Но Джайлз смотрел на него все так же строго и сурово, чего бы это ему ни стоило. «Что, Джайлз?» — раздраженно спросил он. «Мой воспаленный мозг тут ни при чем. Послушай же ты меня. Джеб, Пол, Эллиот, Брэд. Общество этических результатов. Скала. Пол сам приходил к нам в министерство. Он служащий на хорошем счету наш коллега. У него больная жена. Он та самая птица невысокого полета. Надо только проверить график отпусков в его отделе, и все, он попался. А Джеб вообще из Уэльса. Все его ребята выходцы из наших же спецслужб. Их всех турнули из армии, только чтобы они захотели насолить в ответ. Британцы пойдут с суши, Криспин с наемниками с моря. И все это не без помощи Брэда Хестера, денег мисс Мэйзи и юридической поддержки Роя Сторманта Тейлора. Между ними повисла тишина, еще больше заметная на фоне окружающего гула и шума. На губах Джайлза, который неотрывно смотрел на реку, застыла усмешка. «И все это ты понял?» «Наслушавшись обрывков разговоров, которые вообще не предназначались для твоих ушей, но все-таки до них долетели. Заблудившиеся документы со стикерами и штампами «Секретно», которые совершенно случайно попадались тебе на глаза. И сообщники, связанные преступными намерениями, вдруг раскрывали тебе свои планы в ходе обычной светской беседы. Как занятно, Тоби. Какие совпадения!» «Мне кажется, ты как-то говорил, что никогда не подслушиваешь и не подглядываешь в замочные скважины. А мне на какое-то мгновение даже показалось, будто ты сам присутствовал на этой встрече». «Не надо», — резко остановил он пытавшегося было возразить Тоби, и на минуту мужчины замолчали. «Послушай меня, друг», — продолжил Окли уже гораздо мягче. «Что бы ты ни думал, какой бы якобы секретной информацией ты ни обзавелся, странной, смешной... в электронном или еще каком формате, уничтожь ее, прежде чем она уничтожит тебя. В Уайт-Холле каждый божий день рождаются и умирают десятки идиотских планов. Пожалуйста, ради своего же блага смирись с мыслью, что и этот план входит в их число». Показалось Тоби, или невозмутимый прежде голос Джайлза дрогнул. Но в окружавшем их гомоне пешеходов, грохоте проходивших по реке пароходов и шуме проезжающих машин, разобрать это было сложно. Тоби и сам не мог понять, послышалось ему или нет. Вернувшись домой, Тоби, сидя на кухне, вновь проиграл на своем допотопном магнитофоне кассету, одновременно запустив запись на компьютере. Файл появился на рабочем столе, после чего он переписал его еще и на флешку и постарался запрятать файл на компьютере как можно глубже, прекрасно понимая, что при желании любой специалист найдет его без всяких проблем. Избежать этого можно было бы, только раздолбав жесткий диск молотком на 1000 мелких кусочков и рассеяв их по всему свету. Отрезав клочок липкой ленты, очень удачно забытый каким-то приходившим слесарем, Тоби приклеил флешку к обороту старой пожелтевшей фотографии со свадьбы бабушки и дедушки по материнской линии, что висело в самом темном углу прихожей рядом с вешалкой, и понадеялся, что предки бережно сохранят его реликвию. Но как же избавиться от самой кассеты? Недостаточно было просто стереть запись. В итоге Тоби разрезал пленку на маленькие кусочки, поджег их в раковине, чуть не уничтожив при этом всю кухню, и смыл оставшийся пепел. Через 5 дней его перевели в Бейрут.